17. Мышление и воображение. Конечно, не стоит распространяться о том, что для хорошего чтения необходима известная сила мышления. Но большинство не сознает всей огромной важности силы воображения. На этом вопросе надо остановиться долее. Воображение заменяет нам в некоторой мере собственный наш опыт. Опыт наш очень ограничен. Даже у тех, кто много путешествовал, много испытал, много видел, воображение дает нам возможность видеть чужими глазами часто лучшими, чем наши. То, чего мы не видели, переживать с людьми то, чего сами не переживали. Это как ковер-самолет. Научитесь владеть им и будете по его воле переноситься в любое место, в любое время. Кто читает путешествия, например, по Африке и умеет правильно воображать, тот ведь путешествует вместе с автором. Он видит, слышит, чувствует, живет с ним. Кто читает историческую книгу, тот перелетает в вечно живую страну прошлого, живет жизнью древних. Ему не нужна машина времени Уэллса. Уметь воображать, пускать где надо воображение вовсю, значит беспредельно расширять свой маленький опыт, включая в себя опыт человечества. Вот значение воображения. Вот сила, которую мало кто умеет правильно пользоваться. Многие читатели, особенно юные, пускают в ход воображение, но только для того, чтобы по поводу читаемого помечтать о себе. Вроде того, как юный читатель, поглощая майн-рида или тому подобное, воображает собственные будущие подвиги в борьбе с дикими зверями или кровожадными апачами. При этом такие ненужные подробности, как описание наружности, чудные иногда описания природы, характеристики быда и так далее, или совсем опускаются, или пробегаются вскользь. Это совершенно неправильная постановка чтения. Если б только осознавал читатель, чего он этим себя лишает. Конечно, и здесь следует строго выдерживать главный принцип правильного чтения – применение способа чтения к цели. Есть, например, опыты, которые лучше человеку не проделывать, и есть книги, которые лучше читать, не напрягая воображение. Это будет не только бесполезно, но и вредно, будет отравлять нашу психику. Но те книги, которые выбраны и читаются с целью самообразования, должны всегда читаться при полной работе воображения.